Тем не менее, уже с рубежа нашей эры китайцы умели пользоваться свойствами магнитного поля для определения сторон света. Этим знанием владели специалисты в области геомантии, китайской науки, ветров и вод. В последующие столетия даосские алхимики экспериментировали с магнитом и выявили многие свойства магнитной стрелки, или, как ее называли в древности, волшебной иглы. Первое же систематическое описание действия магнитного компаса в Китае содержится в книге известного ученого XI века Шэнь Гуа. На первых порах компас в Китае имел вид магнитной ложки, которая могла вращаться вокруг своей оси и помещалась в центре компаса, использовавшегося геомантами. Отсюда первоначальное китайское название компаса – ложка, управляющая югом. Со временем ложка была заменена намагниченными иглами двух видов, указывающими на юг и на север. Судя по описанию Шэнь Гуа, иглу обычно держали подвешенной на шелковой нити. Во времена Шэнь Гуа широко применялся водяной компас. Чашку с водой помещали намагниченную стальную стрелку в форме рыбки длиной 5-6 см. Стрелку могли намагничивать посредством сильного нагрева. Иногда намагниченную иглу прикрепляли в виде хвоста к деревянной фигурке черепахи или помещали внутрь такой фигурки кусочек магнита. Магнитный компас широко применялся китайскими мореплавателями, по крайней мере, с XI века. В морских компасах стрелку держали подвешенной в круглой шкатулке и подкладывали под нее карту с подробным указанием азимутов. Страница 375. К числу самых знаменитых изобретений китайцев относится также порох. Известно, что уже в первые столетия нашей эры даосы-алхимики умели получать смесь серы и селитры, которая вместе с углем составляет основу химической формулы пороха. Первое подробное описание состава и свойств пороха содержится в военной энциклопедии середины XI века, где приводятся сразу три рецепта приготовления пороха, которые предназначались для трех видов пороховых бомб – взрывчатых, зажигательных и отравляющих. В состав пороховых зарядов, помимо трех основных компонентов, указанных выше, входили также в очень небольших количествах горючие масла, порошок из корней конопли и бамбука, воск и некоторые другие вещества. Ввиду большой эффективности огнестрельного оружия, правители Сунской империи ввели строгий запрет на вывоз сырья для приготовления пороха. Порох находил применение и в быту. По свидетельству классика китайской фармакопеи Ли Шичжэня, в средневековом Китае порохом лечили раны и язвы и травили вредных насекомых. Порох применяли и как дезинфицирующее средство во время эпидемий. Кроме того, открытие пороха породило богатейшую традицию пиротехнического искусства, которое возникло не без влияния народных верований. Еще в древности жители Китая на Новый год жгли во дворах своих домов костры из бамбука, который, будучи положенным в огонь, шипит и с треском лопается, тем самым отгоняя злых духов, ибо последние, по китайским поверьям, больше всего боятся громкого звука и яркого света. Пороховые же заряды в изобилии производили и звук, и свет. Очень скоро в Китае, добавляя в порох различные вещества, научились делать разноцветные фейерверки, и с эпохи Сун пиротехнические зрелища стали одним из любимейших развлечений китайцев в дни больших праздников, особенно на Новый год. Здесь невозможно описать даже малую часть фантазии китайских мастеров пиротехники. Сами китайцы различали два стиля фейерверков – гражданский и военный. Первому был свойственен сдержанный, неброский, но изящный подбор цветов. Второй отличался бурным ритмом взрывов, ярким каскадом красок, громким звуком. Имелись и признанные мастера устроения фейерверков. Страница 376-я. Так по всему Китаю славились хитроумные заряды, изготовленные пиротехниками из уезда Пинду, провинция Чжэцзян. Особенной популярностью пользовались ракеты с двойным зарядом. Первый взрывался на земле, второй после того, как ракета взлетала в воздух. Страница 376. Бывали и такие гирлянды зарядов, из которых при каждом взрыве поочередно вываливались различные картины. Пейзажи, беседки, гуляющие пары, букеты цветов, благопожелательные иероглифы и так далее. Конец шестой главы. На страницах с 377 по 432 глава 7. Язык и литература. На страницах с 379 по 393 язык и письменность.